Зена почти коснулась горизонта, когда дежуривший Кирк услышал шум машины. В пещере было уже тихо. Кастер уснул или потерял сознание. Сложно было понять, что вернее, а остальные смогли уснуть. Кирка тоже клонила в сон, но из-за шума он тут же схватился за автомат и стал осматриваться. Машина ехала вдоль скал, явно избегая мин, а за рулем был Виту, чуть хмурый, но вполне спокойный. Он взглянул на Кирка и, опережая все вопросы, приложил палец к губам. Кирк кивнул. Ему хотелось бы что-то сказать, да слов не было, даже дурацкой одобрительной шутки в голову не приходило. А Виту и не ждал никаких слов, просто остановил машину и пошел в пещеру. Кастера не уносили вглубь. Он лежал в самом центре в тени, все на том же вырванном заднем сиденье автомобиля. Сломанная левая нога в подобии шины лежала на подставленном ящике. Рядом висела в пустоте перевязанная чистыми бинтами часть бедра. Прямо на полу у таза с тряпками спал Берг. Он так устал, что уже просто не мог продолжать наблюдать, да и ему казалось, что лучше уже сейчас немного поспать, чем потом ночью не заметить посылку. Вит уже замечал только таз и воду в нем. У него была лишь одна небольшая фляга на все время его отсутствия. И вина за побег, от которого безумно хотелось хлебнуть именно этой воды. Он опускался на колени рядом с тазом и только проводил мокрой кровавой тряпкой по губам, а потом касался руки Кастера. «Эй, малыш, ты меня слышишь?» — говорил он очень тихо. Голос у него осип, осел от долгого крика в пустыне, бессмысленного злого крика на небо, на этот мир, на все на свете, на самого себя, придумавшего делать мины. Больше всего ему хотелось разогнать машину и разбиться на ней, ударившись о скалы. Но это было слишком нерационально. Но разум быстро понимал, что правильным будет совсем другое. Он соглашался и потому целовал Кастера в щеку. Тот не был уже горячим, наоборот. Пальцы и даже лицо казались холодными, да и губы посинели. Но веки он тут же приподнял и попытался улыбнуться, криво, болезненно, но попытался. «Где ты был?» — едва слышно спрашивал Кастер. Виту ему не отвечал, только зажимал сильнее руку и спрашивал сам. «Очень больно». «Очень». Без лишней храбрости отвечал Кастер. «Все больно. Сейчас станет легче», — обещал Виту и быстро доставал из кармана небольшую коробочку. Он складывал туда все мелкие болтики и гаечки, что находил, работая тут, а теперь высыпал их в карман, наплевав на то, что половина из них может потеряться, а коробку заполнил треугольниками, совсем зелеными кактусовыми колючками. «Держи, сможешь сам раскусить?» Он подносил одну из колючек к пересохшим губам, а Кастер вместо ответа ловил ее губами и раскусывал, брызгая густым белесоватым соком. «Ты только не уходи», — просил он, принимая следующую колючку. «Я больше не уйду», — обещал Виту. «Прости, что вообще так долго». «Ничего». Кастер улыбался, принимая еще одну колючку, а потом еще, а вот от пятой отказывался. «Не хочу совсем ничего не понимать», — говорил он, качая головой. Виту не спорил, он откладывал коробочку, скидывал кривой тюк, что был у Кастера вместо подушки, и сам садился на самый край сиденья, чтобы положить его голову себе на колени. «Ты отдашь мне свой жетон?» — спрашивал он тихо. «Конечно. Я бы не додумался», — оживился Кастер. На его белых щеках появился румянец, и он даже приподнимал голову и сам снимал жетон, чтобы положить его в подставленную ладонь. «Пистолет или нож?» — спрашивал он. «Нож», — очень тихо отвечал Виту, поражаясь, что голос у него не дрожит. «Спасибо», — отвечал Кастер. «Давай еще немного колючек, и я посплю». «Конечно». «Когда я проснусь, все будет иначе». «Конечно», — повторял Виту, давал ему колючки, потом воду из фляги рядом, и просто гладил по голове. «Обещай мне, что ты когда-нибудь доделаешь тот двигатель», — внезапно просил Кастер. «Тот, что круче белой молнии. Он офигенный». У Виту дрожали губы. Он с трудом выдыхал и, закрывая глаза, отвечал. «Обещаю. Отныне ты, я и физика вместе навсегда». «Круто», — говорил с улыбкой Кастер и закрывал глаза. Он дышал глубоко и ровно, но по пальцам проходила судорога, только боли он не чувствовал и улыбался, засыпая. «Прощай», — шептал Виту, Долго гладя его по голове, а потом выхватывал нож из чехла на поясе и одним движением перерезал Кастеру горло, заливая кровью свою одежду, руки, сиденье автомобиля. Кастер продолжал улыбаться, а Виту выходил из пещеры, ронял нож в песок и просто брел вдоль скалы, сжимая в окровавленной руке жетон, потому что он точно знал, что это должен был сделать именно он, потому что только ему Кастер мог довериться. «А ведь я капец как боялся взрывов», — признался ему Кастер не так давно. «Ну правда, когда я только попал в пекло, мне все время казалось, что что-то может взорваться и будет катастрофа. Но взрывов почти не было тогда, а теперь их много, они повсюду. Но они мне нравятся, понимаешь?» «Лучше бы ты дальше их боялся», — отвечал Виту и продолжал идти прочь с жетоном в руках, помня только улыбку на чужих губах.